Следователь Васечкин. Петр Дмитриевич спал сегодня от силы часа два. Он систематизировал информацию. В основном она находилась в двух объемных папках, переданных ему бывшим следователем. Плюс ко всему добавлял то, что вчера наработала его группа для того, чтобы сегодня быть во всеоружии. Наши богатеи все-таки успели позвонить куда следует, но убийство есть убийство. Поэтому начальство провело с Васечкиным долгий разговор по телефону и попросило быть немного корректнее, чем обычно, и проводить следственные действия, не вызывая таких богатых пап в наши вонючие кабинеты. Для этого начальник санатория выделил им шикарные помещения и все условия. Васечкин немного обиделся за вонючие кабинеты, но перечить не стал. Самое главное, не просят дело закрыть. А где этих селебрити опрашивать, не имеет никакого значения. Он был уверен, что раскроет два дела, а не одно. Ведь убийство супругов Облачных на бумаге так и осталось самоубийством. Кто же этот таинственный кукловод? И неужели он решил мстить? Но сначала планерка. В кабинете собрались наполовину сонные оперативники. И бодренькая эксперт-криминалист Ольга Степановна. С нее и начнем, решил Васечкин. «Ну, доброе утро, мои дорогие!» В кабинете недовольно забубнили ребята, которые тоже всю ночь не спали, а собирали информацию для следователя. «Ладно, ладно, не надо жаловаться. Вот мы с вами сейчас раскроем преступление, даже два, и все получим премию, а может, даже отгулы. Так что представьте себе, что утро все-таки доброе. И начинаем. Расскажите мне, Ольга Степановна, что интересного можете сказать мне про Марьяну Михайловну Мохову?» «А вы знаете, расскажу. 35 лет, много выпивала при жизни. Отравлена, как я и говорила, цианолом. Это редкое удобрение для цветов. Не имеет ни запаха, ни вкуса. В больших количествах для человека смертельно. Его используют для подкормки орхидей. Более того, очень редких и дорогих орхидей. Смерть наступила практически мгновенно. Доза была лошадиная. Облачных, судя по протоколу, 3 года назад убили этим же ядом. То есть это привет из прошлого. Да, ребята, придется попотеть.